Казалось, лифт приклеился к этажу Б2. Внезапно двери открылись, хотя Доги нажимал только на кнопку «Г». Может быть, дети не видели того, что происходило в коридоре, но мы, стоявшие впереди, оцепенели от ужаса. За порогом нас должны были ждать стены, либо ободранные до голого бетона, либо оборудованные, как несколько лет назад. Вместо этого мы увидели ландшафт. Тлеющее красное небо, маслянистые черные грибы, образовывавшие искривленные скопления, отдаленно похожие на деревья. Из вздутых узлов на стволах тек мерзкий темный сок. С некоторых ветвей свисали такие же коконы, как в бунгало мертвого города, блестящие, жирные, чреватые злобной жизнью. Мы на мгновение застыли. Со стороны фантастического ландшафта не доносилось ни запаха, ни звука, и я начал надеяться, что это всего лишь видение, а не физическая реальность. Но затем мое внимание привлекло какое-то движение за порогом, и я увидел, как косяк двери ощупывают трепещущие, красно-черные усики ползучей лианы, прекрасные и опасные, словно гнездо только что вылупившихся коралловых змей. Они росли, как в документальном фильме, снятом на высокой скорости, и тянулись в кабину. — Закрой дверь! — гаркнул я. Доги нажал на кнопку закрывания дверей, а затем на кнопку «Г». Дверь не закрылась. Когда Доги снова нажал пальцем на кнопку, что-то затмило потусторонний красный свет не далее, как в метре от нас, наплывая слева. Мы схватились за оружие. Это был человек в биозащитном костюме. На лбу его шлема было выведено «Ходжсон», но лицо было лицом обычного человека, неизъеденным паразитами. Мы были в прошлом и одновременно на другой стороне. Хаос. Извивающиеся усики черно-красной лозы диаметром с дождевого червя свесились на коврик лифта. Орсон понюхал их, усики поднялись, как кобры, готовые вцепиться ему в нос, и пес отпрянул. Чертыхаясь, Доги треснул кулаком по кнопке закрывания дверей, а затем снова по кнопке «Г». Сверхъестественную тишину и оцепенение нарушил ворвавшийся в кабину ветер. Он обогнул нас и вылетел наружу, словно был живым существом. Стараясь не наступить на усики лианы, которые могли пробить подошву и вонзиться в пятку, я бешено рванул дверь налево. Она не сдвинулась с места. Вместе с вонью до нас донесся слабый, но жуткий звук, словно исторгнутый тысячами жертв пыток, но их заглушил раздавшийся где-то далеко нечеловеческий вопль. Ходжсон придвинулся к нам, освобождая место другому человеку в биозащитном костюме, появившемуся в поле нашего зрения. Дверь начала закрываться, усики захрустели, панели задергались, едва не отступили, но затем все же сомкнулись, и кабина поползла вверх. Отрубленные усики, источавшие желтую жидкость и горький запах серы, бешено закорчились, а затем рассосались и превратились в жидкую грязь. Здание дрожало так, словно было домом грома, кузницей, где Тор ковал свои молнии и стрелы. Видимо, тряска повредила мотор или кабели лифта, возможно, и то, и другое, потому что мы поднимались медленнее, чем раньше, преодолевая по сантиметру в секунду. «Теперь у мистера Хэллоуэ штаны сухие», — сказал Аарон Стюарт, возвращаясь к прерванному разговору. «Но я слышал запах пипи». «Мы тоже», — хором сказали Энсон и Джимми. Орсон фыркнул, подтверждая свое согласие. — Это парадокс, — серьезно сказал Рузвельт, приходя мне на помощь. — Опять это слово! — откликнулся Доги. Он насупил брови и следил за указателем над дверью, ожидая, когда загорится лампочка Б1. — Парадокс времени, — сказал я. — Но как он работает? — — спросила Саша. — Как тостер, — ответил я. Это означало «отстань, не знаю». Доньги прижал палец к кнопке «Г» и не отпускал его. Мы не хотели, чтобы дверь открылась на «Б1». «Б» — это бедлам, «Б» — это бред, «Б» — это «будь готов к мучительной смерти». Аарон Стюарт сказал: «Мистер Сноу». Я тяжело вздохнул. «Да, если мистер Хэллоуэй не умер, то чья кровь у вас на руках?» Я посмотрел на свои руки. Они были мокрыми от крови Бобби, которая осталась на них, когда я затаскивал его тело в лифт. «Чудно», — признался я. Венди Дульсинея спросила: «Если тело исчезло, то почему не исчезла кровь с ваших рук?» Во рту у меня было слишком сухо, язык слишком распух, а горло слишком сжалось, чтобы я мог ответить. Трясущийся лифт на что-то наскочил, раздался скрежет металла, и мы, наконец, доползли до этажа Б1, где и остановились. Доги приник к кнопкам закрывания дверей и Г. Мы больше не поднимались. Дверь неумолимо раскрылась. Все та же жара, влажность и зловоние. Я ожидал, что вот-вот в кабину ворвется чуждое живое растение, обобьет и задушит нас. В своем отрезке времени мы поднялись на один этаж, но в стране нигде Уильям Ходжсон все еще был на том же месте, на котором мы его оставили, и показывал на нас. Человек позади Ходжсона, Ламли, как гласила надпись на шлеме, тоже обернулся в нашу сторону. Над черными деревьями с воплем летела тварь, у которой были лоснящиеся черные крылья, хлыстообразный хвост и мускулистые чешуйчатые лапы ящерицы. Она оказалась каменной химерой, сорвавшейся с крыши готического собора и пустившейся в полет. Пикируя на Ламли, тварь выпустила очередь снарядов, похожих на косточки персиков, но намного более смертоносных и, без сомнения, полных бешеной жизни. Ламли вздрогнул, задергался, как будто в него попало несколько крупнокалиберных пуль, и на его космическом костюме появилось несколько отверстий, подобных тем, которые мы видели в яйцевидной комнате прошлой ночью на костюме бедняги Ходжсона. Ламли вскрикнул, словно его ели заживо, и Ходжсон в ужасе попятился от нас. Двери лифта начали закрываться, но летающая тварь резко изменила направление и с криком устремилась к нам. Едва створки сомкнулись, как по ним забарабанили твердые предметы, а на стали вспухли бугорки, похожие на следы бронебойных пуль. Сила удара была такова, что еще чуть-чуть и персиковые косточки проникли бы в кабину. Лицо Саши стало белым, как тальк. Должно быть, мое лицо было еще белее, оправдывая фамилию. Казалось, побледнела даже черная шерсть Орсона. Мы поднимались к наземному этажу сквозь гром и грохот, пронзительный скрежет стальных колес по стальным рельсам, хриплые свистки, вопли и пульсирующее жужжание электроники, но кроме этих звуков, сталкивающихся миров, мы слышали другой шум. Более близкий и более страшный. Что-то находилось на крыше кабины лифта, скользкое и ползучее. Это мог быть всего лишь оборванный кабель, что объясняло бы наше скрипучее и дергающееся продвижение наверх, но надеяться на хорошее не приходилось. Там была живая тварь, живая и настырная. Я не представлял себе, каким образом что-то могло проникнуть в шахту лифта при закрытых дверях. Разве что смещение двух реальностей должно было закончиться с минуты на минуту, но тогда это нечто, сидевшее на крыше, могло в любой момент пройти сквозь потолок, как призрак сквозь стену, и оказаться среди нас. Доги продолжал пристально смотреть на указатель этажей, но все остальные, взрослые, дети и животные, повернулись лицом к угрожающим звукам. В центре потолка был аварийный люк, путь наружу. И внутрь. Снова взяв у Доги УЗИ, я прицелился в потолок. Саша последовала моему примеру. Я не слишком рассчитывал на эффективность нашего оружия. Если меня не подводила память, Делакруа упоминал, что, по крайней мере, некоторые члены экспедиции на другую сторону были хорошо вооружены, но это их не спасло. Лифт со скрипом, треском и кряканьем полз наверх. Внутренняя сторона люка площадью в квадратный метр не имела ни петель, ни рукоятки, ни запора. Чтобы выйти, достаточно было нажать изнутри. Должно быть, для спасателей снаружи имелась либо рукоятка, либо выемка для пальцев. У летающей химеры были руки с толстыми когтеобразными пальцами. Может быть, они окажутся слишком велики для выемки. Раздался громкий, безобразный скрежет. Что-то скоблило стальную крышу, пытаясь прорваться внутрь. Треск, тяжелый удар, кряканье, тишина. Дети вцепились друг в друга. Орсон глухо зарычал. Я тоже. Казалось, стены сжались, словно кабина хотела превратиться в коллективный гроб. Воздух уплотнился. Каждый вдох давался с трудом. Лампочка замигала. Аварийный люк затрещал и прогнулся внутрь, словно на него давила гигантская масса. Рамка не давала ему открываться внутрь. Спустя мгновение масса переместилась, но панель не вернулась на прежнее место, она была искорежена. Стальная пластина, согнута, как пластмасса. Для этого требовалась такая сила, что страшно подумать. Пот заливал глаза. Я вытер их тыльной стороной ладони. — Есть! — воскликнул Доги, когда на указателе зажглась буква «Г». Но до желанного освобождения было еще далеко. Дверь не открывалась. Кабина начала прыгать вверх и вниз, поднимаясь и падая примерно на полметра, как будто кабели, ограничители, направляющие и шкивы были готовы разлететься на части, вместе с нами рухнуть на дно шахты и превратиться в груду металлолома. Сидевшая на крыше химера, если не что-то похуже, рванула аварийный люк. Ее предыдущие усилия искривили панель в раме, и люк заклинило. Дверь по-прежнему не открывалась. Доги злобно ударил по кнопке открывания дверей. Тварь, сидевшая наверху, яростно дернула люк, и зверски искореженная рамка пронзительно заскрипела. Наконец-то дверь лифта открылась. Я повернулся к ней, уверенный, что мы находимся в стране нигде, и что к хищнику, сидящему на крыше, сейчас присоединятся его собратья. Мы находились на наземном этаже. В ангаре было более шумно, чем в здании вокзала, где пассажиры празднуют Новый год в компании с завывающими волками под музыку панк-группы с термоядерными усилителями. Но все же это был ангар. Ни красного неба, ни черных деревьев, ни ползучих лиан, подобных гнезду коралловых змей. Люк над головой пронзительно заверещал, окружавшая его рамка разлетелась на куски, лифт запрыгал еще сильнее, пол кабины поднимался и опускался в такт с полом ангара, как двигаются плавучая пристань и корабельная палуба при порывистом ветре. Я отдал Доги Узи, схватил ружье и вслед за Сасманом вышел в ангар, перепрыгнув через ныряющий порог. Бобби и Орсон последовали за мной. Саша и Рузвельт быстро выводили детей из лифта. Последней вышла Манго Джерри, бросив любопытный взгляд на потолок. Когда Саша навела на кабину ружье, которое она так и не успела вернуть Бобби, аварийный люк вылетел из потолка, и химера провалилась внутрь. В момент падения ее кожаные крылья были сложены. Но затем они распрямились, заполнив весь лифт, мускулы на лоснящихся чешуйчатых лапах напряглись, словно она собиралась прыгнуть вперед, хвост захлестал по стенкам кабины, серебряные глаза вспыхнули, ее пасть казалась выстланной алым бархатом, но длинный раздвоенный язык был черным. Вспомнив о косточкоподобных метательных снарядах, поразивших Ламли и Ходжсона, я криком предупредил Сашу, и тут химера издала вопль. Выстрел из ружья заставил ее попятиться. Ответить она уже не успела. Лифт развалился на части, и кабина рухнула вниз вместе с вопящей тварью, приводными кабелями, противовесами, шкивами и стальными балками. Так как у чудовища были крылья, я ждал, что оно выберется из-под обломков и прилетит к нам. Но затем понял, что шахты больше не существует. Я смотрел в звездную бездну, которую видел раньше там, где следовало быть лестнице. Как ни дико, но в эту минуту я подумал о магическом платяном шкафе Льюиса, служившем дверью в таинственную страну Нарни, о зеркалах и кроличьих норах Кэрролла, которые ввели в удивительное королевство игральных карт. Однако это безумие оказалось временным. Оправившись, я последовал примеру Винни-Пуха и стойко перенес все, что видел и продолжал видеть. Я вел наш неустрашимый отряд через ангар, где происходили сверхъестественные и чрезвычайно опасные события, через невозможную страну прошлого, настоящего, будущего и бокового времени, поздоровался со случайным призраком рабочего в каске, навел ружье на трех призраков, показавшихся мне опасными, в то же время изо всех сил пытаясь не завести остальных в пространство, которое было занято предметами, материализовавшимися из другого времени. И если вы думаете, что все это было легко, то вы как? Временами мы оказывались на темном и заброшенном складе, затем в мутно-красном свете сдвинутого времени, но через 10 шагов выходили в хорошо освещенное шумное пространство, населенное призраками, такими же твердыми, как и мы сами. Худшее наступило тогда, когда мы вышли из красного тумана и увидели черные грибы, похожие на деревья, и вздымавшиеся в красное небо, на котором тускло горели 2 солнца, висевшие над самым горизонтом. Но спустя мгновение мы снова очутились среди призраков рабочих, затем в темноте и, в конце концов, у выхода. Ничто и никто не преследовал нас в ночи, но мы бежали со всех ног, пока не остановились у Хаммера. Там мы обернулись и посмотрели на ангар, попавший в бурю времени. Бетонный фундамент, гофрированные стены и изогнутые крыши в стиле консет горели пульсирующим красным светом. Из высоких стрельчатых окон вырывались белые лучи, не уступавшие яркостью лучу маяка, и метались по небу, чертя на нем яркие дуги. Судя по звукам, внутри здания 1000 слонов орудовало в 1000 посудных лавок. Происходило танковое сражение, и рыскали толпы пьяных погромщиков, жаждавших крови. Почва под нашими ногами дрожала, как во время землетрясения, и я сомневался, что мы находимся на безопасном расстоянии от ангара. Я ждал, что здание взорвется или загорится, но вместо этого оно начало исчезать. Красное свечение ослабело, лучи, вырывавшиеся из высоких окон, погасли, и мы стали следить за тем, как огромное строение то вспыхивает, то гаснет. 2000 дней и ночей пролетели за 2 минуты, лунный свет сменялся солнечным, а затем темнотой, и гофрированные стены казались освещенными стробоскопом. Внезапно ангар начал разбираться. Как будто время потекло вспять, на его поверхности кишели рабочие, двигавшиеся спинами вперед, вокруг возникли леса и строительная техника, крыша исчезла, стены поползли вниз, машины начали высасывать бетон из фундамента обратно в смесители, а кран выдернул из земли стальные сваи, как кости динозавра из палеонтологического раскопа, затем исчезли все 6 подземных этажей. Экскаваторы яростно забросали землей некогда вырытые ими ямы, затем над стройплощадкой пронесся последний луч красного света, и все стихло. Ангар и то, что было под ним, перестали существовать. Это зрелище привело ребятишек в такой восторг, словно они за один вечер познакомились с Элизабет Тейлор, покатались на спине бронтозавра и совершили короткое путешествие на Луну. — Все закончилось? — спросил Доги. — Или никогда не бывало, — предположил я. — Но это было, — сказала Саша. — Остаточный эффект. Побочный остаточный эффект. Я думаю, все это место всосалось в прошлое. Но если оно никогда не существовало, — спросил Бобби, — почему я помню, как был внутри него? — Кончай, — предупредил я. Мы залезли в Хаммер, 5 взрослых, 4 возбужденных ребенка, один сбитый с толку пес и одна невозмутимая кошка, и Доги повез нас к бунгало мертвого города, где мы нашли гниющий труп Делакруа и где на потолках висели коконы, напоминавшие сосиски. Надо было закончить работу по изгнанию бесов. По дороге возмутитель спокойствия Аарон Стюарт сделал мрачный вывод. «Наверное, мистер Хэллоуэй умер». «Мы это уже проходили», — нетерпеливо ответил я. «Он не умер». «Умер», — согласился с братом Энсон. «Я могу быть мертвым», — сказал Бобби, — «но штаны у меня сухие». «Умер», — подтвердил Джимми Уинг. «Может быть, действительно умер?» — задумчиво пробормотала Венди. «Какого черта?» — взорвался я, поворачиваясь к ним лицом. «Он не умер! Это парадокс, но он не умер. Все, что от вас требуется, — это поверить в сказки, хлопнуть в ладоши, и фея Динь-Динь оживет. Неужели это так трудно понять?» «Успокойся, снеговик», — посоветовала мне Саша. «Я и так спокоен». Я все еще гневно смотрел на ребятишек, сидевших на третьей, последней лавке. Орсон находился в грузовом отсеке за их спинами. Он поднял лохматую башку и посмотрел на меня поверх голов детей, словно тоже хотел сказать: «Остынь». «Я в полном порядке», — успокоил я пса. Он недоверчиво фыркнул. «Бобби был мертв, как пень. Мертвее не бывает». «Ладно, и хватит об этом. Здесь, в Уиверне, жизнь продолжается, и иногда даже для мертвых. Кроме того, мы находились больше, чем в полумиле от берега, поэтому ничего важного здесь происходить не могло». «Сынок, пожалуй, с Динь-Динь ты попал в точку», — сказал Рузвельт, то ли стремясь успокоить меня, то ли сам начиная сходить с ума. «Угу», — сказал Джимми Уинг. «Динь-Динь». «Динь-Динь», — дружно кивнули двойняшки. «Да», — сказала Венди. «Как я сама не догадалась?» Манго Джереми укнула. «Я не понял, что это значит?» Доги свернул на тротуар, проехал по тропинке и остановился на газоне у бунгало. Дети остались в машине с Орсоном и Манго Джерри. Саша, Рузвельт и Доги заняли оборонительную позицию вокруг Хаммера. По совету Саши, Доги включил в перечень 2 канистры бензина. Питая преступное намерение причинить еще больший ущерб собственности правительства, мы с Бобби понесли к бунгало 50 литров вполне прилично горящей жидкости. Возвращаться в этот миленький домик было так же приятно, как идти к зубному врачу. Однако мы были, ребята, бравые и поднялись на крыльцо быстро, но тихо. В гостиной мы бережно поставили канистры на пол, словно боялись разбудить чутко спящего человека. Коконы на потолке исчезли. Сначала я подумал, что обитатели этих шелковых трубочек вышли на свободу и теперь бродят по бунгало, приобретя форму, которая могла бы доставить нам неприятности. Но потом до меня дошло, что ни в углах, ни на полу нет ни одной паутинки. Одинокий красный носок, который когда-то мог принадлежать одному из детей Делакруа, лежал там же, где и прежде, и был все еще покрыт пылью. В основном бунгало осталось таким, каким я его запомнил. В столовой тоже не было никаких коконов, как и на кухне. Труп Лиланда Делакруа исчез. Так же, как фотографии его родных, стеклянный подсвечник, обручальные кольца и револьвер, из которого он застрелился. Старый линолеум все еще скрипел и потрескивал, но я не заметил на нем никаких пятен биологического происхождения, которые говорили бы о том, что недавно здесь лежало разложившееся тело. «Загадочный поезд никогда не был построен», — сказал я, — «поэтому Делакруа никогда не ходил на ту сторону, никогда не открывал дверь». Бобби продолжил. «Никогда не заражался и не сходил с ума, и никогда не заражал свою семью. Так значит, все они живы? О, Господи, надеюсь. Но как он мог не быть здесь, если он здесь был, и мы помним это? Парадокс, — ответил Бобби с таким видом, словно был полностью удовлетворен этим невразумительным объяснением. — Так что будем делать? — Сожжем, — заключил я. — На всякий случай, да? — Нет. — Просто я пироманьяк. — Не знал этого за тобой, брат. Запалим эту свалку. Когда мы облили бензином кухню, столовую и гостиную, я сделал паузу, потому что мне послышалось, что в бунгало кто-то ходит. Но как только я начинал прислушиваться, шум прекращался. — Крысы, — сказал Бобби. Это встревожило меня, потому что если Бобби тоже что-то слышал, то слабые звуки не были плодом моего воображения. Хуже того, они не были похожи на звуки, производимые грызунами. Кто-то скользил по жидкости. — Здоровенные крысы, — сказал он горячо, но не слишком убежденно. Я попытался убедить себя в том, что мы с Бобби наглотались паров бензина, а потому не можем доверять своим чувствам, и все же надеялся услышать голоса, эхом отдающиеся в мозгу. «Стой, стой, стой, стой!» Мы вышли из бунгало, и никто нас не съел. Последними 2 литрами бензина я облил крыльцо, ступеньки и дорожку. Доги отогнал Хаммер подальше на улицу, лунный свет озарял мертвый город, и казалось, что за каждым окном притаился злобный соглядатай. Оставив пустую канистру на крыльце, я заторопился к Доги и попросил поставить колесо Хаммера на крышку канализационного люка, обезьяньего люка. Когда я вернулся во двор, Бобби зажег бензин. Голубовато-оранжевое пламя побежало по дорожке, по ступенькам крыльца, и Бобби сказал, «Когда я умирал, да, я визжал, как поросенок, которого режут, распускал сопли и ронял свое достоинство». «Нет, ты держался молодцом. Конечно, за исключением того, что намочил штаны. И теперь они не мокрые». Пламя добралось до залитой бензином гостиной, и над бунгало забушевала огненная буря. Любуясь оранжевым светом, я сказал, «Когда ты умирал, да, ты сказал, я люблю тебя, брат». Он состроил гримасу. «Тьфу!» А я ответил, «Что это взаимно? Мы что, рехнулись? Ты умирал, но я же здесь». «Да, неловко получилось», — согласился я. «Применим обычный парадокс. Как это?» «Будем помнить все остальное, но забудем мои предсмертные слова. Слишком поздно. Я уже разослал приглашение на свадьбу. Договорился со священником, владельцем банкетного зала и хозяйкой цветочного магазина». «Я надену белое», — сказал Бобби. «Будешь выглядеть как трансвестит». Мы отвернулись от горевшего бунгало и вышли на улицу. По мостовой плясали искривленные тени. Когда мы подошли к Хаммеру, раздался знакомый яростный крик, к которому присоединились десятки других хриплых голосов. Я посмотрел налево и увидел отряд уивернских обезьян, марширующий в полуквартале от нас. Загадочный поезд и связанные с ним ужасы могли рухнуть в тартарары, но дело Глицинии Джейн Сноу жило и побеждало. Мы залезли в Хаммер, Доги запер все окна и двери, и тут на машину посыпались резусы. «Давай, жми! Мяу! Гав! Дуем отсюда!» — завопили все, хотя Доги в понуканиях не нуждался. Он нажал на газ, заставив часть отряда взвыть от досады, когда задний бампер выскользнул из их жадных лап. Но мы еще не вырвались из окружения. Обезьяны вцепились в багажник на крыше. Один мерзкий тип висел на задних лапах вниз головой и колотил в заднее стекло, выкрикивая какие-то грязные оскорбления. Орсон грозно рычал на него, одновременно пытаясь удержаться на ногах, потому что Доги решил избавиться от приматов маневром слаломиста. Еще одна обезьяна свесилась с крыши на лобовое стекло. Она глядела на Доги и ограничивала ему обзор. Одной лапой дрянь цеплялась за дворник, в другой держала камень. Камень ударил по стеклу, первый удар оно выдержало, но после второго в нем появились пробоины в форме звезды. — Пошел к черту, — сказал Доги и включил дворник. Щетка прищемила Резусу руку и напугала его. Теперь завизжала тварь, разжала лапу, перекувырнулась через капот и упала на мостовую. Двойняшки Стюарты радостно завопили. Рузвельт, сидевший перед Сашей, держал на руках кошку. Что-то громко ударило в боковое стекло, заставив Манго Джерри удивленно вякнуть. Там висела вниз головой еще одна обезьяна. В отличие от первой, в ее правой лапе был гаечный ключ. Она держала его задом наперед, используя рукоятку как молоток. Конечно, для работы такой способ не годится, но ключ был намного лучше камня. И когда не по годам развитая обезьяна взмахнула им еще раз, закаленное стекло разбилось вдребезги. Едва окно покрыли тысячи мелких трещин, как Манго Джерри прыгнула с коленя Рузвельта на спинку переднего сиденья, с нее на лавку между Бобби и мной и сиганула в третий ряд к детям. Кошка двигалась так быстро, что оказалась среди ребятишек раньше, чем куча осколков обрушилась на колени Рузвельта. Обе руки Доги были заняты баранкой, а никто из остальных не мог выстрелить в нарушителя границы без риска попасть в голову нашего переводчика, что было бы черной неблагодарностью. Оказавшись внутри, обезьяна проскользнула мимо Рузвельта, щелкнула зубами, когда Фрост попытался схватить ее, и быстро, как кошка, перескочила на среднее сиденье, где находились мы с Сашей и Бобби. Как ни странно, она бросилась на Бобби, видно, по ошибке приняв его за сына Глицинии Джейн Сноу. Ма была его создателем, что в кругах обезьян делало меня потомком Франкенштейна. Гаечный ключ глухо стукнул Бобби по голове, но не так сильно, как хотелось бы Резусу, потому что размахнуться ему было негде. Бобби изловчился и обеими руками схватил обезьяну за шею. Тварь выпустила ключ и начала вырываться. Только отчаянный ненавистник обезьян мог бы решиться применить оружие в такой тесноте. Пока Доги продолжал вести машину зигзагами, Саша открыла окно со своей стороны, и Бобби протянул незваного гостя мне. Я просунул руки под руки Бобби и применил удушающий захват. Хотя все это произошло слишком быстро, чтобы успеть подумать, что мы делаем, рычащий и плюющийся Резус заставил нас почувствовать свое присутствие. Обезьяна брыкалась и извивалась с удивительной силой, учитывая, что в ее легкие не поступало кислорода, а кровоснабжение мозга было на нуле. 15-килограммовый примат хватал нас за волосы, пытался выцарапать глаза, хлестал хвостом и яростно извивался, стремясь освободиться. Саша повернула голову в бок, я перегнулся через нее, просунул обезьяну в окно, отпустил, и Саша быстро подняла стекло, едва не прищемив мне пальцы. Бобби сказал: «Давай больше так не делать». «Окей». Еще одно визжащее вместилище блох свесилось с крыши, пытаясь влезть в разбитое окно, но Рузвельт треснул его кулаком, похожим на кувалду, и тварь улетела в ночь, как будто ею выстрелили из катапульты. Доги все еще вел Хаммер зигзагами, и обезьяна, висевшая вниз головой на багажнике, болталась взад-вперед, как маятник. Орсон не удержался на ногах, но тут же вскочил, зарычал и продемонстрировал Резусу зубы, показывая, что будет, если тот посмеет забраться внутрь. Посмотрев на раскачивавшуюся обезьяну, я увидел, что отряд продолжает погоню. Слаломные трюки Доги стряхнули несколько нападавших, но замедлили наше продвижение, и бестии с горящими глазами настигали машину. Тогда Сасман перестал вилять, нажал на газ и быстро свернул за угол. Мы чуть не попадали с мест, когда он резко утопил педаль тормоза, чтобы не врезаться в стаю койотов. Койоты, которых было 50-60, раздались в стороны и пропустили машину. Я боялся, что они попытаются влезть в разбитое окно. Справиться с этими зубастыми созданиями было бы труднее, чем с обезьянами. Но они, не проявляя интереса к жестянке с человеческим мясом, снова сомкнули ряды за задним бампером. Преследовавший нас отряд свернул за угол и встретил стаю. Изумленные обезьяны взвелись в воздух, словно подброшенные трамплином. Они были умны и немедленно отступили. Койоты погнались за ними. Дети повернулись и радостно заулюлюкали им вслед. «Это не мир, а помесь цирка с зоопарком», — сказала Саша. «Доги увозил нас из Уиверна. Пока мы были под землей, облака рассеялись, и высоко в небе повисла луна, круглая, как часы». Глава 27. Поскольку полночь еще не наступила, мы развезли ребятишек по домам, и это было просто чудесно. Слезы не всегда бывают горькими. Когда мы совершали объезд, слезы на лицах родителей были сладкими, как благодать. Лили Уинг, держа на руках Джимми, смотрела на меня, и я видел в ее взгляде то, что когда-то мечтал увидеть. И все же то, что я видел теперь в настоящем, было не таким, каким могло бы стать в прошлом. Наконец Хаммер подъехал к моему дому. Мы с Сашей и Бобби предложили отпраздновать удачное окончание экспедиции, но Рузвельт предпочел сесть в «Мерседес», отправиться на свой красивый «Блю-Уотер», стоявший в бухте, и надеть на распухший глаз пиратскую повязку с сырым бифштексом. «Детки, я старею, вы веселитесь, а я пошел спать». Так как у Доги сегодня на радиостанции был выходной, он назначил ночное свидание. Словно абсолютно не сомневался в том, что вернется из страны нигде и отправится танцевать. — Слава богу, у меня хватит времени принять душ, — сказал он. — Я воняю, как обезьяна. Пока Бобби и Саша грузили наши доски в ее «Эксплорер», я вымыл окровавленные руки, затем мы с Манго, Джерри и Орсоном перешли в столовую, ныне музыкальную студию Саши, послушать кассету, которую я слышал уже дважды, завещание Лиланда Делакруа. Но кассеты, оставленные в магнитофоне после того, как я дал ее послушать Саше, Рузвельту и Манго Джерри, на месте не оказалось. Видимо, она исчезла одновременно с созданием, давшим пристанище загадочному поезду. Если Делакруа никогда не кончал с собой, никогда не принимал участие в проекте, никогда не бывал на той стороне, то и завещание не оставлял. Я подошел к полке, на которой Саша хранит записи всех своих песен. Копия завещания Делакруа, названная «Текила с бобами», была там, куда я ее поставил. «Она будет чистой», — сказал я. Орсон ответил мне насмешливым взглядом. Бедняга настрадался, его следовало помыть, обработать раны антисептиком и перевязать. Саша уже сделала первый шаг, погрузив в машину аптечку. Когда я вернулся с кассетой, Манго Джерри сидела у магнитофона. Я вставил кассету и нажал на кнопку воспроизведения. Шипение ленты, тихий щелчок, ритмичное дыхание, затем учащенное дыхание, стоны и отчаянные всхлипывания. И, наконец, голос Делакруа. Это предупреждение, завещание. Я нажал на кнопку «Стоп». Как оригинал мог исчезнуть, а копия остаться нетронутой? Как мог Делакруа сделать завещание, если он никогда не участвовал в загадочном поезде? «Парадокс», — сказал я. Орсон согласно фыркнул. Манго Джерри посмотрела на меня и зевнула, словно хотела сказать, что я недоумок. Я снова включил магнитофон, на большой скорости перемотал пленку и нашел место, где Делакруа перечислял имена и титулы участников проекта, которых он знал. Первым, как я и помнил, шел доктор Рандольф Джозефсон. Он был гражданским ученым и главой проекта. Доктор Рандольф Джозефсон. Джон Джозеф Рандольф. Конечно, выйдя из колонии для малолетних преступников, Джонни Рандольф стал Рандольфом Джозефсоном. В этом новом качестве он получил образование, в том числе сатанинское, стремясь исполнить веление судьбы, которое он якобы почувствовал, когда каменная ворона слетела со скалы. Если хотите, можете считать, что сам дьявол нанес визит 12-летнему Джону Джозефу Рандольфу, принял обличье говорящей вороны и подучил убить родителей, а затем придумать машину времени, она же загадочный поезд, чтобы открыть дверь между здешним миром и адом, выпустить наружу легионы черных ангелов и демонов, осужденных жить в преисподней. Или считаете, что мальчишка-маньяк где-то вычитал нечто подобное, ну, допустим, страшно сказать, но в каком-нибудь дешевом комиксе, позаимствовал сюжет для собственной жизни, а потом вбил себе в башку, что именно это толкнуло его на создание адской машины? Может показаться невероятным, что психопат с манией рубить и резать стал ученым такого уровня, чтобы на его исследования отпускали миллиарды долларов из черного бюджета. Но мы знаем, что он был необычным психопатом, тщательно сдерживал себя, совершал по одному убийству в год и вкладывал остаток своей чудовищной энергии в построение карьеры. К тому же большинство людей, решающих, на что потратить миллиарды черного бюджета, далеко не так уравновешены, как мы с вами. Вернее, не так уравновешены, как вы. Потому что каждый, кто будет читать тома моего Мунлотбейского дневника, усомнится в моем рассудке. Распоряжающиеся общественной казной часто ищут безумные проекты. И я удивился бы, если бы Джон Джозеф Рандольф, он же доктор Рандольф Джозефсон, оказался единственным психом, который купался в деньгах налогоплательщиков. И тут я подумал вот о чем. Умер ли Рандольф, похороненный заживо под тысячами тонн грунта, которым в безумном заднем ходе времени тракторы и экскаваторы засыпали дыру, образовавшуюся на месте яйцевидной комнаты и смежных помещений? Или он вообще никогда не возвращался в Уиверн и никогда не разрабатывал проект «Загадочный поезд»? А может быть, он живет где-нибудь в другом месте и последние 10 лет трудится над другим, но похожим проектом? 300-аренный цирк моего воображения внезапно заработал, и я ощутил уверенность, что в эту самую минуту Джон Джозеф Рандольф стоит, прижавшись лицом к окну столовой, и смотрит на меня. Я резко развернулся. Плотная штора была опущена. Перейдя на другой конец комнаты, я дернул за шнур и поднял штору. Джонни там не было. Я прослушал еще один кусок записи. Под 18-м номером в списке Делакруа значился некий Конрад Генсель. Без всяких сомнений, он и был тем коренастым ублюдком с коротко стриженными черными волосами, с желто-карими глазами и кукольными зубками. Вероятно, он был одним из темпонавтов, путешествовавших на другую сторону и вернувшихся оттуда живыми. А может быть, он тоже увидел свою судьбу в этом мире красного неба? Или тихо сошел с ума от увиденного и испытал самоубийственную тягу к этому месту? Во всяком случае, они с доктором Рандольфом встретились не в церкви и не на благотворительном базаре. У меня встали дыбом волосы на голове, хотя здание загадочного поезда было снесено до последней капли бетона и листа железа, я не чувствовал, что на этом деле поставлен крест. Джона Джозефа Рандольфа у окна не было, однако теперь я был убежден, что к стеклу прижал нос Конрад Генсель. Поскольку штора была уже опущена, я снова пересек комнату, помедлил, дернул за шнур. Никакого Конрада. Пес и кошка смотрели на меня с интересом, словно наблюдали за представлением. — Вопрос вот в чем, — сказал я Манго, Джерри и Орсону, ведя их в кухню. Дверь, которую открыл Джонни, это действительно врата ада или врата чего-то другого? Рандольф не смог бы добиться финансирования, если бы пообещал построить мост к Вельзевулу. Он предложил нечто более конкретное. Банкиры плаща и кинжала были уверены, что они финансируют научные исследования, связанные с путешествием во времени. Если исходить из того, что все они психи, это казалось правдоподобным.